и благодарен тебе за дружбу. Май 18 2009 года. Вообще-то я по праву современника. С этим правом можно было вспомнить и про 20-й съезд партии, и про освоение космоса. Но для всякого актера, который в 70-е годы учился в Москве, трудно обойтись в воспоминаниях без Гедюса, чей театр так много значил для интеллигенции в ту пору, когда это слово еще имело хоть какой-то смысл. Мне повезло. Моими однокурсниками в ГУЦИ оказались два актера из театра Мацкевичуса, Валентин Гнеушев и Павел Брюн. Я знал наизусть «Преодоление» Хоакина не только потому, что не пропускал этих спектаклей, как зритель, но и потому, что пропадал на репетициях Гедрюса, еле успевая с репетицией Виктюка, на которой едва попадал после репетиции Эфроса. Думаю, что в Москве было всего два непрофессиональных коллектива, которые не только могли соперничать с Малой Бронной, Таганкой и Ленкомом, но часто сдавали им фору и устанавливали моду на театральный язык, на новую пластику и даже на музыку, которые потом перекочевывали в другие бесхитростные постановки многих режиссеров по всей стране. Эти два коллектива, студенческий театр МГУ, где я тогда нашел свое первое московское пристанище Виктюк, и ансамбль пластической драмы Гедрюса Мацкевичуса. На первом курсе я снимал комнату в страшной коммуналке, в которую жил Валя Гнеушев, ученик одновременно Виктюка и Мацкевичуса, и мы вместе с ним иногда заходили к Гедрюсу сначала в общежитие на Трифоновской, а затем буквально наискосок от нашего дома в другую коммуналку, которую уж потом снимал комнату Гедрюс. Надо сказать, что в бытовой простоте, которую по тогдашним культурным канонам разыгрывали все студенты театральных вузов, у Гедрюса не очень получалось сыграть необязательность или небрежность. Это часто замечал и потом у тех, кто приехал в Москву из Прибалтики. У них все было так же, как у всех не очень сытых студентов 70-х. Однако всегда чисто, всегда уютно, и вряд ли гость, случайно забредший к ним, мог уйти от них несолоно хлебавши. Я помню отрывок из выпускного спектакля Гедрюса в ГИТИСе. Это были четыре розовских капли, которые он выпустил с Мишей Али Хусейном. Но главное, что на экзамене я вживую увидел Кнебель, их педагога, чье имя для нас было почти таким же мифическим, как имена Станиславского и Немировича Данченко. Помню, меня поразило ее некоторое сходство с Бирман, которую я еще застал в «Шторме» в любимом театре Моссовета. От ребят из пластической драмы нам перепадало многое. От знакомства с музыкой Франческо ди Милано, в которой Гребенщиков потом удачно подставил слова своего «Золотого города», до чисто практического пользования дюжины трико, которые Гнеушев утащил для Соловья Кнаута, поставленного у нас Виктюком в конце второго курса. Потом для меня началась эстрадная жизнь, в которую вплетались радости побед и разочарования, и новые работы с Виктюком, и долгая тоска по театру. И однажды уже почти забытое знакомство с Гедрюсом снова возобновилось в странном и непредвиденном для него качестве. В 1994 году нас свела Светлана Ставцева, сценограф и художник по костюмам, работавший в тот год над принцессой Брамбилой вместе с Гедрюсом в театре имени Пушкина. Тогда и родился замысел единственного эстрадного спектакля, который выпустил Гедрюс, а, по сути, необычного бенефиса юмориста «Одинокий волк». Гедрюс, как и положено театральному режиссеру, первые 5 минут изображал абсолютное непонимание и незнание эстрадного языка. Эту манеру потом чудесно подхватил и Сережа Цветков, с которым мы благополучно выпустили аж 4 моих бенефиса. А затем быстро включился в работу и стал резво смешивать все, что еще недавно убоялся поместить в один контекст. Культуристов, бойцов-рукопашников, Сергея Лемаха из распавшейся группы «Кармен», пиротехнику, лирические песни, эстрадные монологи и номера танцовщиц, которых он привел с собой. Начало 90-х создало особенный фон нашей жизни.